И действительно, у Ваньки соска уши особые, перезревшие отсыревшей волнухой, хватившей осеннего морозца и потерявшей потому младенчески нежный пушок. Ванька это! Ванька сосок, кому больше быть? Но эта мысль не принесла покоя, и от близко надвинувшейся беды старик почувствовал особую тоску. Впился, как клещ, зараза! Хрена с меня возьмет! Да и было ли чего? За давностью лет! Кукиш тебе, кукиш! Зачем собачиться, Михаил Федорович? Я вас по имени, отчеству, культурно, а мог бы и приказным порядком. Ты у меня... О, где? Орден ты снял с кого? Вдруг спросил напрямик и грубо наострил взгляд. Но не успел вспыхнуть хозяин. Как Типуев сделал лисью скидку. Такова у него практика. Шучу, шучу. Да и мне, собственно, что за дело? Снял, не снял, твой орден, не твой. Слушай, отец-то на крюку банном повесился. Я вынул из петли и захоронил. Все нос отвернули, погнушались, а я проявил чуткость. На данный момент ты имеешь могилу отца через мое великодушие. И сам жив на данный момент опять же через мое благородство. И ешь, и спишь, и ходишь, и дышишь, хотя и не заслуживаешь того. «Где?» – прошелестел Крень. В тонком, прерывистом голосе было столько боли и угрозы, что Типуев вздрогнул и опять почувствовал себя в ловушке. Они ловили друг друга, и у каждого был свой интерес. Но теперь счастье выпало Ивану Палчу. «Покажи могилу!» «Да не знаю!» «Запамятовал, честное слово!» «Память отбила! Старею! Начисто вышибла из памяти!» Типуев внезапно поднялся, прервав себя на полуслове, и, едва совладев с дверными запорами, вышел на волю. Ему все казалось, что старик нагонит сейчас и наотмашь ударит сзади топором. Но Иван Палыч унимал страх, нарочито не спешил, затягивал шаг, словно бы испытывал судьбу. «Он военную пенсию имеет, тюремщик. Ему молиться на меня надо. Через меня живет!» Злорадно и весело думал Типуев, поднимаясь на свое крыльцо. Темная встреча отшатнулась, потеряла остроту и яркость. И от неожиданной радости сердце Ивана Павловича свежо и молодо затукало. Он теперь знал отчетливо, как вести себя. Глава 4. Первым движением Креня было броситься во след за незваным гостем и остановить его. Он знал могилу отца и зачем-то утаивал ее. Михаил даже вскочил, насколько позволяла его стариковская мощь, но тяжелый сверток с золотом, лежавший на коленях, задержал. Пока ты искал глазами, куда лучше и надежнее поместить укладку. Пока-то суетно метался от стола к порогу и обратно, и незаметно остыл. Деньги требовали покоя, они отягощали руки, и Крень временно поместил их в темень банного полка за кастрюли, а сам же украдкой затаенно выпятился на улицу, чтобы выглядеть незваного гостя, прощально разглядеть его со стороны, но того уже и след простыл. Убираясь обратно в баньку, Крень скользлом глянул на крюк над дверью, где повесился отец, и нашел странным, что этот покосившийся, истончившийся от ржавчины кованый штырь все еще жив, не выпал из трухлявой древесины, покорной судьбе, и не понадобился кому-то в хозяйстве, не поглянулся деревенской пацанве для забавы или нагрузила. Но эти случайные мысли не задержались, утекли, только усилив в Крене смертную тоску. Все было просто в его жизни. Все притерлось, все устоялось, доживалось ровно и покойно. И эту надежность его существования приносило именно ненужное, в общем-то, золото. Лишь тем, что золото было на самом деле и покоилось где-то в пыльной, затхлой темени под половицей по соседству с мышами и прочими земляными тварями, оно уже тем самым доставляло душе ни с чем не сравнимый покой и тихую радость. Крень как бы невольно отделялся от других, возвышался и приобретал тайную, никем не подразумеваемую власть над прочими. И этого чувства старику было вполне довольно, а жизнь казалась сносной. Но вот в размеренное течение, в незамутненное доживание ворвался незваный гость с явно злым умыслом, и все прежнее существование разом нарушилось. Еще небо оставалось безоблачно и ясно, еще ничто в мире не предвещало грозы, но крень с его постоянно настороженной душою уже слышал приближение беды. Он тупо опустился на кровать и остекленелым взглядом стал обшаривать баньку, отыскивать тот схорон, который бы утешил и обнадежил его, в душе яростно шпыняя себя за неблагоразумие и легкомысленность. Старик даже два раза шлепнул себя по лбу и застонал от обиды, и этим слегка облегчил сердечную накипь. Он придирчиво оглядел все углы, предположил каждое укрытие, тут же опровергая и ссорясь с самим собою, и вдруг пришел к тому неожиданному выводу, что самое лучшее — спрятать золото в каменницу. «Конечно, ее топить надо, еду варить», — сказал он себе вслух. «Но я могу и не топить, это в моей власти. У меня есть керосинка, вполне обойдусь, но зато никто на свете не подумает, что я не топлю». Крень тщательно обмотал деревянный ящичек, перевязал сверток обрывком веретенки, найденной по случаю в деревне, сунул в чело печки, кочережкой пропихнул в самую глубь, нагреб туда же золы и угольев и небрежно притворил устье железным листом. На свою работу он смотрел вроде бы со стороны, чужим глазом проходимца, и своей маскировкой остался доволен. Вроде бы все образовалось как нельзя лучше, все вернулось в наезженную колею, можно было жить по-прежнему, украдкой наблюдая деревенскую жизнь. Но душа-то его, внешне утишенная и сонливая, вдруг заточилась новой болью и обидой. Всю-то обделенную жизнь Креню хотелось воли, а ему постоянно предлагали неволю. Но сейчас противиться ей уже не было сил. Достаток в семье Креней наживался исподволь, сочинялся и создавался многие годы, когда каждый грош имел свое место и укрепу, но распоряжаться деньгами мог только сам Федор Крень. Сколько скопилось в сундуках и сколько тратилось на потребы и спускалось на ветер в порыве хозяйского разгула и душевного разлада, тоже никто не знал. Да и не совал нос во избежание гнева, ибо это было тайной, тщательно хранимой от чужого глаза и сглаза. Но по всем приметам наживалось немало, так полагал Мишка, приставая к отцу с настырной просьбой разделиться, а получал в ответ лишь библейский отказ. Мир, разделившийся в себе, не устоит. Библейского изречения младший Крень не понимал, да и не пытался вникнуть в его суть. Но та глумливость, с которой отец встречал сына, воспринималась с каждым разом все отчаяннее и злей. Прежняя детская любовь, безоглядная и беззаветная, неслышно утекла, уступив место горячности и злому току крови, будоражившей азартное сердце, и нетерпеливая натура Михаила начинала бунтовать, и пока еще в мыслях, но все чаще и злобней, желалось отцу неожиданной мести и даже гибельных мук. А хотел Мишка своего угла, жены, детей и того достатка, который бы сделал его независимым в той самой степени, когда можно было, уповая на Бога и себя лишь, жить безбедно, сыто и скрытно. Вот и вся Мишкина свобода в его представлении. Та самая малость, без которой любой маломальский человечишка сильной костью и кровью перестает быть человеком. Но каждый раз, когда мечта почти исполнялась, вдруг кто-то подымался против. Чужая сила исходила из тайных недр и рушила мужика под корень. «Господи, дай обрести покой», — молил Крень, когда слишком яро начинала бунтовать кровь и становилось нестерпимым жить с отцом под одной крышей. И те, кто пришли к власти после революции, и старший Крень казались для парня той одной властной силой, которую нужно побороть. И чем пуще пригнетала она, тем яростней, звериней становился Мишка. Ему даже чудилось порой, что в нем скопилась такая неукротимая становая мощь, которая может противиться сразу всем, кто напускается на его волю. В отце он ненавидел и украдчивые повадки, и гладкое многословие, и привычку усмехаться в бороду, и длинный глянцевый лоб, и холодные брезгливые глаза, застывшие в них скукою. Так виделось парню, что все в отце выжило, выродилось, вымерло раньше положенного срока, и даже дух исходил от него тленный, тяжелый, душный, как от лежалого в тепле покойника. И, найдя отца в навозном хлеву возле ямы, увидев неосторожно раскатившееся золото, показавшееся черным, Мишка не услышал в себе ничего сыновьего. Он еще пытался образумить себя, уговаривать, крепить остатки утекающего из души тепла, но отцов презрительно холодный голос и ледяной брезгливый взгляд опустошили то последнее, что еще соединяло его с этим старичишкой, шелковой ухоженной бородой, в меховой безрукавке и кальсонах с рассыпавшимися подвязками. И он ударил его, как обычного бродягу-поберушку, распьянцовского подорожника, вползшего ночью в чужой амбар. Он ткнул отца шкворнем в грудь, как свалил сухую, издрябшую внутри древесину, и переступил через него, павшего неуклюже и беспамятно, собрал раскатившиеся по назьму монеты, вытер руки об отцова поддевку, а, вернувшись в дом, завалился на печь спать. И никогда Мишка Крень не чувствовал себя так хорошо, легко и свободно, словно одним ударом он облегчился от долгого невыносимого груза. Жив ли отец, умер ли, лежал ли в беспамятстве в пустынном хлеву, замерзая от ночной стужи? Хоть бы одно виденье, или суеверный страх пронзил возбужденный мозг, или душа болезненно вскрикнула, когда порвалась родовая пуповинка. Но Мишка благодатно отоспал ночью утром, отъезжая в чум к Прошке Евстысому. Лишь случайно будто бы скользнул взглядом по лицу старика, лежавшего на кровати возле порога, и глубоко в себе отметил, что отец, видимо, жив. Ничто ему собаке не сделалось, и слава Богу. Подумалось безразлично, посторонне, но облегчающе. Золото мужик спрятал в баньке, почти не таясь от матери. Сунул под половицу торопливо и временно, подчиняясь тому смутному, оглушающему загулу, который уже накипал на сердце. Лишь долгой дорогой по тундре, отдав лошади волю, Мишка какое-то время с душевной неловкостью вспоминал вчерашнее. Только поначалу сгоряча казалось, что все случилось праведно, разумно, единственно верно, а значит, и переживаться не будет, схлынет само собой. Но еще не представлял Мишка Крень, на какую судьбину обрек себя, поднявши на отца руку, в какие нелепые кольца завьется и замкнется его жизнь. «Делиться давай и нынче же!» — выкрикнул вчера Мишка, застав отца за столь странным занятием. «Жениться хочу!» «Стоящее дело, и Блошка семью заводит, А я вот золотишко надумал припрятать. Дай, думаю, схороню от злых глаз подали. Горе миру от соблазна. Вот скажи, Мишка, украдешь, а? Завтра же делиться будем. Сколько добра ни копи, все прахом пойдет. А я жить хочу, жить! Не надь, сынок, всякое царствие, разделившись, опустеет. И всякий дом ополовиненный не устоит. Смотри, время какое! Изба наша, крепость наша. Нет крепости ныне, нет, все прахом. Я сам крепость, и за мной ни один ветер не прошибет. Закачу свадьбу до небес и выше. Чего жалеть, все мое, мое! 5, нет, 10 олешков заколю, напою деревню, чтоб до блевотины всех в подстолье уложу. Век помнить будут, кто указчик, кто всех отряхну. И после, уже в чуме Прошки Евтысова, словно безумье одолело. Всю неделю пил обжигающий черева спирт, ледяной и густой, настоявшийся на затяжных холодах, строгал мерзлую оленину у самых губ, не боясь обрезаться, строгал ножом ловко, будто заправский самоедина, и строганина, мешаясь со спиртом, вспенивала кровь. «Женюсь! Прошка самоедина косоглазая, женюсь!» — кричал Мишка Крень, выкатываясь из чума в снег. Ему хотелось кочевряжиться, повыхаживаться над ближним, сделать ему салазки, чтоб в яви почувствовать собственную силу и возможности, испытать чего-то необыкновенного, что должно было явиться после долгой и постной жизни. Она хороша, жизнь жестянка, хороша паскуда. И прежде бывал буен Мишка Крень, характерен и неуступчив до зубовного скрежета, но обычно весь норов его уходил в тягловую лямку, в тяжкую мозольную работу, в маятную будничную ломоту, когда вся непрекаянная злоба выходила через матюки и пот. А нынче сам себе хозяин, сам себе голова, и, как оказывается, прекрасно и чудно быть при богатой мошне, когда золотая пятерка, брошенная в пригоршню самоеду, напрочь меняет и перекраивает жизнь. Мужик торопился насладиться новым своим положением, словно уже слышал роковой упреждающий знак. Постучали в его дверь. Постучали. И по эту хмельную голову, опившуюся до синяков под глазами, по эту взметенную душу пришел дьявол. Благолепный, с седыми висками, нагловатыми свинцовыми глазами, в белых фетровых бурках. Он явился из деревни в самый разгул, вылез из малицы, как свой человек в этом чуме. Сразу подбежала женщина и стала выбирать из пиджака свалявшийся оленей волос. А Прошка Евтысый, показывая объедки зубов, полез в котел за оленьей ляжкой, истекающей соком. Молчал Евтысый, сосал трубочку, подливал в кружке чистый спирт. Ведь бог Нума не велит лезть по лестнице вверх, пока не провалится в тартарары тадепции злые духи. «Сон вчерась видел», — нарушил молчание новый гость. «Будто бы гоню я лису, только хочу пальнуть, а она в кусты. Мне жарко, опрел весь, штаны ватные, но, думаю, раз такое дело, уломаю тебя, рыжая». И нагнал ее. Смотрю, языком снег лижет и меня дожидает. Я ружье навскидку, и бабах! А пули, ну, видно, как летят. В шерсти у нее путаются, а шкуру не пробивают. И тут оказалось вдруг, что не лиса это, а волк. И грызет он у меня голову. К чему бы это? С перепою, что ли? Все грызут друг друга. Лиса хороший, Афанасий хороший, волк хороший, кобылка очень парато хороший, все хороший. Сладко улыбался ненец. Мишка, ты ли? Кренев отросток? Словно только что заметил Крене дьявол. Грызем друг друга, грызем. Пьешь, дубина стаиросовая, темная голова. а не знаешь того, избу-то пропил, раззява, так и надо. Под корень, слышь, ликвиднули избу-то, а? Вчера и ликвиднули. Явился Акимка, да с ним Куклин, и сказали баста, избу кулаческую отобрать, а кулаку недобитку по причине временной немощи дать жизненный срок. Сказали, пока живи, старик, после призовем. И призовут. А могли бы сразу, а? Хруп! И в дамках. А тут по причине жалости всех жалеет собака. А мог бы сразу, а? И тебя ликвиднут. Всех ликвиднут под корень. А ты злой, волчьи зубы-то. Ну-ну. Отпрянул, заметив страшное движение скрюченной руки. Шучу. Сразу бы надо, как сорную траву. Возись потом. Отрыгнется, все отрыгнется. Выскочил Мишка Крень из чума, погнал к родной деревне Прошкиных ездовых оленей. Только завелась снежная пыль. И тут разом замкнулось жизненное пространство в нелепое крохотное кольцо, полное долгого нелепого бега, помороки и страха. Когда-то, убив черемховой палкой первого тюленя, плакал Мишка Крень, чувствуя непонятную тоску и жалость к себе. А рядом стоял отец и обидно смеялся над сыном. Неделю назад сыновья рука поднялась на старого отца, обрушила на хлевной унавоженный пол, и молодой Крень холодно и равнодушно переступил через старого Креня. А нынче нагнал Мишка на улице вечереющей пустынной деревни Акима Селиверстова и с каким-то мучительно сладким облегчением набросил на выставшую из воротника шею гибкий из хорошего лактачьего ремня тензей. И ту заветренную молодую шею с хрустом свернул на бок податливым арканом и, чувствуя в руке грузную немую тяжесть, поволок труп в сторону от деревни, пока задышливо не встали олени, пригнув лобастые печальные головы. Велась, ползла понад тундрой понизуха. Снеговые змеи свивались в клубок на припорошенной ранними сумерками болотине. Со всех сторон из распадков, лиственничных ворк и березовых колков сползались они жадно и окручивали одинокую нарту безумного человека, жадно пьющего спирт, и того уже околевшего, огрузнувшего в быстро наметенный забой. Только криво загнувшаяся рука еще нелепо торчала промеж снеговых струй, да катанок, загнутой голяшкой, попавшей на гибкую поросль еры. «Что, взяли?» — закричал безумный человек и также безумно засмеялся. «Что, съели собаки? Всех под корень, всех пока живу!» И тут же несчастно согнулся, упрятал голову в колени и длинно мучительно застонал. Оленья шапка-поморка где-то свалилась в дороге, и сейчас снежный ветер обвивал, обносил пылью лысую крупную голову и свалявшиеся мелкие кудряшки понад ушами. Был человек, а теперь помет. Чайки по весне расклюют, волки растащат падаль, кости затянет болотной тиной, слышь ты! Устало поднялся Мишка, через силу подошел к трупу и пнул в задравшийся валенок. Словно бы этот запоздалый последний тычок был крайним моментом мщения, ибо горячка в душе сразу опала, и тупой вялостью обволокло мозг. Еще бы шкалик водки, да на печь упасть в сон, чтобы сутки отлежать, а после очнуться новым человеком и приняться жить. И тут ёкнуло, заворочилось сердце. А вдруг видел кто, как гнал Мишка Крень оленей, и, закинув Тензей на председателя сельсовета, потянул того в сторону от деревни. Тут и все. Чикаться много не будут, сразу к стенке. Страх навалился душный, как снеговой лавиной придавило, когда сердце готово лопнуть в ледяном мраке. Боже ты мой! Боже! И тогда вспомнился Бог, землисто-худой, с печальными глазами, горбоносый, едва освещенный лампадой. Сволочь ты! Попустил! Через тебя все! Ты хочешь лишь того, чего сам хочешь, и творишь то лишь, что сам хочешь. Куда мне теперь? Куда? Ты попустил, сволочь! Если не убий, если возлюби, так зачем попустил? Хотелось оправдаться, сложить часть вины на чужие плечи, повиниться перед кем-то. Но не находилось такого человека, перед которым можно было смиренно склониться и исповедаться. Высокая непроницаемая стена, похожая на ту, что случается над морем, когда зреет шторм, поднялась перед кренем и заслонила все, что было в его жизни. Есть и будет. Куда кинуться мне? Где пришатить голову? Как бездомная собака, без своего угла, без призору. И снова злоба смяла душу. Злоба от непрекаянности, постылости и неудачливости. Вот так рок вцепится в пятый и начнет трепать, изводить человека, пока вовсе не загонит в гроб. Очнувшись, крень подскочил к коленям и стал тупо пинать их в заиндевевшие бока. И покорные животные, согласно и равнодушно, поднялись сначала на передние, надломленные колени, а после встали. Все для креня близкое и далекое, кровное и бесценное, родина и родня, знакомая и любовь, воспоминания и прошлая жизнь сразу отшатнулась в никуда, забылась, напрочно и надолго, и осталась тлеть лишь собственная негасимая боль. Душевный плач был столь неистов, что хотелось еще кого-то настигнуть и также лишить дыхания, и казалось, что тогда сразу вернется прежняя ровная жизнь. Сам ли нарушил ее? Сам ли? Ладони посинели, смерзлись, и глубокая борозда от кожаного аркана кроваво рассекла кожу. Рука не ныла, не мучилась за содеянное. Она лежала на колене, словно бы отдельная от человека, равнодушная и слепая. Что ей было дело до хозяина, до его непрекаянной души? Крень крепко зажмурил глаза, застонал, и где-то тайно подумалось, что стоит так вот посидеть долго-долго, и все переменится, вернется обратно, и случившееся покажется лишь невероятной картиной. Но поземка завелась круче, пробила одежду и заставила распахнуть глаза. Игра кончилась. Крень ознобно вздрогнул, тоскливо озираясь, и хореем послал оленей к ближайшему бору. Ему бы оставить труп, схоронить в забоях свою жертву, скорее разлучиться с нею, а там уж что-то и предпринять. Но он привязал Тензей к затку нарт и, пока гнал упряжку, часто оборачивался, проверяя, волочится ли покойный. И когда сквозь лесной прогал показалось зимовье Нюры Питерки, он уже знал, что ехал именно сюда, чтобы продлить свою ненависть и отмщение. Но сквозь безумие в душе креня невольно проталкивалось живое, и это живое побуждало к жалости. Крень сейчас не понимал доброты, и она свершалась помимо его воли. Всей его натуре, возросшей в тягостях, было противно кинуть загубленного человека посреди снежной болотины, на потраву зверью и птицы, и чтобы родная мать долгие годы изводила себя мыслями о потерянном сыне. Где бы, как бы ни умер он, но все-таки в своей земле успокоился. Можно понаведаться к могиле, прислониться к изголовью, покормить крылатых семенем и родниковой водицей, послушать сыновье сердце, как оно просачивается сквозь тяжелую травяную полость. Крень не устанавливал пределом щенью, но он, этот предел, жил в нем и тяготил. Переступить бы, перемахнуть, и как бы все просто и легко. Мишке бы легче стало, если бы Нюра Питерка, высокая костистая баба, забилась бы сейчас в истерическом плаче, когда бы и Мишкина душа отошла от спекшейся боли. Но сам вид мужиковатой жонки, ее спрашивающий недружелюбный взгляд, ее широкие плечи в меховой безрукавке, ее звериные повадки и звериный застойный воздух избы вызвали лишь новое раздражение и поток тьмы. Крень понял, взглянув лишь на властное лицо охотницы, что она не завоет при нем, не кинется в рыдания и брончливые слова, а значит и облегчение ему не доставит. От этой медведицы и зверь в кожаной пальтюхе, а значит и убил по делу, и ее под корень, и ее от выродка выродок, от вылюдья вылюдье. Крень даже прицелился к ее переносице, широкой и плоской. Но охотница поймала его мысли и круто осадила, боясь его в душе. «Эй, ты, парень! А ну! Ахало, некий дьявол! Господь с тобой!» Однако в ее простеньких серых глазках, густо обсаженных гусиными лапками, в рыжих жиденьких волосенках, забранных под черный повойник, в веснушчатых разбитых руках, устало сложенных на животе, было столько внимательной жалостной доброты, что Крень невольно осекся и смирил норов. И этот последний приют почудился таким особенным и сугревным, исполненным прощального значения, что он с угрюмой тоскою оглядел избу, точно свою родимую, не замечая, однако, ничего вокруг, будто в плывучем обморочном сне находился сейчас и торопливо, размашисто покинул двор. Да и то сказать, отошел мужик с мороза и долгой горячки, хмель повыветрился, осел на сердце тяжкой мутью, и от неожиданной слабости в коленях Крень шатнула на воле. Но беглец пересилил кружение в голове, растолкал оленей, вывел их из кроткой задумчивости и тупого оцепенения, круто завернул нарты и, уже покидая хутор, постучал хореем в оконце и простуженно крикнул: «Эй, баба, прибери тут своего!» Креню не хватило решимости добавить «сына». Последний приют пропал за спиною. И в Мишке сразу же необоримо распахнулась увертливая, машистая натура. От широкого бега, от хрипа и урканья оленьих селезенок, от запаха намокревшей шерсти, от стылой таежной темени в нем проснулись прежние азартные повадки, так помогавшие ему в морском разбое, когда по месяцу и более приходилось выдерживать муторную, закоченелую жизнь на льдине, перемогать долгие звериные бои, ходить по колени в тюленьем трупье, навозившись в сладкой терпкой крови, запах которой не источался и после первой возвратной домашней бани. Крень прежде не знал страху, и тот, что растревожил его 2 часами ранее, был не от того, что вот он убил человека, и сейчас его настигнут, свершат расправу, накладут горяченьких, но от того, что, свершив над Акимкой селиверством самосуд, он, Мишка Крень, как бы зачеркнул прежние мечтания, навсегда распрощался с домом своим, родиной и устоявшейся жизнью, к которой отныне не было возврата. И этот-то приговор над собою и разбередил в душе мгновенный слезливый страх, пропавший столь же внезапно, как и появился он. Сейчас Кренем овладела горячка гона, и прежние куцые страхи рассеялись сами собой. И беглец, сторожко озирая темные заснеженные колоды, залитые чернотой прогалы и колдобины, особенно коварные сейчас, боялся одного лишь, как бы не засадить меж деревьев нарты. Мужик торопил упряжку к Куртяевской часовне и далее в Саяльские бары, где стояли нынче кочевые чумы, крестные его Марфы Хатанзейской. Только бы под Марфино крыло угодить. А там ищи свищи Крене. Ни один казенный красный околыш не занюхает его следа. Крень обычно жил морем, изучив его норов и повадки, а в лесах бывал лишь по большой нужде, когда припирало. И та самоуверенная хватка, что выручала во льдах, не давала погибнуть, нынче же и подвела. Мишка худо рассчитал независимость Куртяйки, ее подводные жаркие течения, ее полыньи, кипящие и середка зимы, и сейчас, разогнав оленей, угодил в самую коварную промоину. Если есть Всевышнее отмщение, если есть где праведный судья, досматривающий за землею, дозирающий каждую малую несправедливость меж людьми, то он в тот миг чуть не свершил правиш. Иль по жалости только, иль по недосмотру, или Всевышней рассеянности, свойственной всем высоко вознесенным людям. Но он, однако, выпустил Крене из смерти. Олени ушли под лед, пригнетенные нартой и сыромятными постромками. А Мишка, едва совладав с намокнувшей малицей, раздувшейся пузырем, и с отекшим своим телом, выпал все-таки на ледяную коварную пласть, сахарно-крупитчатую, и, подобно подбитому волку, потащился на глинистый, отопревший берег. Тут и нашли его, обмерзшего, безгласого и безобразного, табунщики Марфы Хатанзейской, и привезли в чум. Михаил Крень старался не вспоминать тех давно минувших дней, и пока не пробуждались они и ровно лежали в укладке памяти, то и думалось бы былю, что ничего, дескать, грешного не случилось в его жизни. Так и протекала она размеренно до самой пенсии, в тюремных коридорах, у тюремного глазка, на государственной службе. Но вот пришел нынче незваный гость и повел себя странно испытующе, словно бы явился ревизовать чужую жизнь, все зная про нее до самой мелочи. А что он может знать? Если предположить, то ровным счетом ничего. Всю жизнь контролировал, чужие грехи считал, на том и поднаторел собака. А сейчас ему шиш, ничего не отколется, озлобленно подумал Бобыль. Он лежал на кровати, закинув руки за голову, и сумрачно глядел в потолок. Встреча с Типуевым уже предполагалась иной, полной нового смысла. Старик тщательно восстанавливал ее в памяти и снова мучительно жалел, что так неожиданно открылся перед гостем. Словно кто за руку тянул побахвалиться, поиграться перед Иваном Павловичем. Будто в этом крылась самая крайняя нужда, без которой смерть настигнет в тот же час. Врет все, сочиняет, на зажим идет. Известная практика. Про золото где-то вызнал собака, как по следу пришел. Уже и забылось Креню, что сам он и выдал тайну, сам и похвалился. Наплыв тьмы внезапно потопил память старика, и все раздражавшее до ныне отхлынуло, стало ненужным и случайным. В душе Креня что-то сошло с тормозов, заторопилось в неизвестность, ему захотелось куда-то бежать, вершить непонятное дело. Но тело не подчинялось этому желанию, судорога приступила к горлу и раздвинула рот. Этой странной болезнью когда-то мучилась и его бабка, и в приступах телесного сотрясения, нелепых криков и зовов люди находили что-то вещее и страшное. Бобыль приподнялся на локте и, вглядываясь во тьму расширенными глазами, лайкнул раз и другой, а после с подвывом, высоко, с тоской и внутренним плачем вознес голос. Но лай не поднялся выше задымленного потолка, как бы хотелось мутному сознанию Крене. Оттолкнувшись от дряблых, источенным дровоточцем плах, сыро и хрипло увяз в баньке. Еще бы наддать, еще бы хотя бы лаем напугать тех, кто гонится следом. И старик, торопливо опережая свой голос, уже кричал непрерывно и беззвучно в своем нутре, и этот вопль сладко и больно отражался в самой сердцевине потемневшей головы. Красное пятно, сначала точечное в дегтярном наливе, после багровое и плотное, вдруг пронзительно полыхнуло, и старику стало блаженно, тихо и покойно. Ему бы так и отойти в мир иной, и он не знал бы, что уже умер, что его нет уже насовсем. Но старик очнулся, усталый, разбитый, больной. Тело страдало, требовало сна, но внутри жил неустанный иной человек. Он тормошил Крене, велел вставать и идти. Бобыль оделся, тщательно запер дверь и вышел на вечереющую улицу. Сырой морянин, ветер с моря, ворошил сумерки, и мозглый воздух, наливая его знобящей сыростью, и мутные, едва отблескивающие лужи, словно бы забитые легким литком. Безо всякой ощутимой разницы случился этот переход из одной жизни в другую. Та же вязкая глухая тень, ни вскрика, ни зова, ни доброго, жалостного голоса. Только жестяной фонарь у клуба волочился в пространстве мерно, как беззвучный колокол. Только он, наверное, и соединял деревню, оживлял ее, ибо будто привидения, точно ниоткуда возникали люди, плотно вылеплялись в свете, каждый со своим жестом, повадкой, привычкой. И Крень любопытно наблюдал из мрака за этой немой сценой. Поднимаясь на крыльцо клуба, Бобыль по привычке послюнявил палец и провел по лацкану, ощущая праздничную эмалевую гладкость ордена. И только тут вспомнил, что награда при нем, на постоянном своем месте, на единственном темно-синем пиджаке, и, выходит, зря искал ее при Типуеве, чтобы похвалиться. В крохотном зальце было пока пусто, и постоянное место в третьем ряду с края почтительно дожидалось старика. Печищане неторопливо проходили мимо, и каждый норовил любопытно обсмотреть Креня. А тот сидел прямо, проглотивший аршин, и никого не удостаивал внимания. И вдруг в дверях появился Иван Павлович Типуев в черном габардиновом плаще, и взгляды их скрестились. Начало фильма затягивалось, что-то не ладилось у механика, и Креню, чувствовавшему на себе липкий чужой взгляд, нестерпимо хотелось темноты, одиночества и ярких картин, вдруг являющихся на белой простыне экрана, словно бы ниоткуда. Глава 5. И снова показали запад, яркий, залитый жарой и смуглым светом, полный беспричинной стрельбы, картинного злодейства и крови, на которую не пожалели охры, и столь же картинной мести, наивной любви, попахивающей развратом, и разврата, похожего на любовь. И все это движение пестрых изменчивых красок, возбужденных напористых слов, загорелого ухоженного тела, истекающего желанием и похотью, было столь нездешним, что когда кино кончилось, то мгновенная тишина показалась одуряющей, тухлой какой-то, подпольной, Вот словно бы от солнечного нагретого берега, пахнущего водорослями, рыбами, и прогретую водой вдруг увели в замшелый прокисший погреб, куда давно не проникал свет. Переход этот был столь внезапным, что Иван Павлович неожиданно для себя солидно крякнул на весь зал и воскликнул убежденно: «Да, еще долго с ними бороться надо!» Расшатанные сиденья в ответ гулко заклюпали о спинки. Деревенская публика неторопливо, сонной отропью двинулась к двери, уже словно бы приготовленная ко сну. Но на крыльце, встреченная предночной прохладой, приходила в себя, вздрагивала плечами, вздыхала, ворчала, с разочарованием и раздражением возвращалась в наигранную жизнь. «Живот же, черт возьми!» бормотали мужики и тут же устало зевали, ломая челюсти до слезы в глазах. «Когда и работают только черти? Один праздник. А может, и не работают?» Тьма залила деревню с краями. Море громово напоминало о себе, о скуке, о постоянстве, о будущем, о завтрашних заботах. Фонарь на столбе присмирел, не скрипел жестяно, и ватный свет как бы зальдился, закоченел от приступающего заморозка. Женщин картина задела за душу куда более. Их простенькая серчишка, всегда готовая к любви и почти забывшая ее в повседневности, сейчас воспрянула, ревниво заныла, и они с одушевлением вспоминали нездешнюю жизнь, чужие страсти и откровенно переживали их. Как сновидение было, как сновидение. Кто хоть раз, хвативший городского азарта, вдруг посещал окраину России, тихую, ночную, неисповедимо отрешенную от прочего мира, как бы впихнутую в самые земные недра, того невольно охватывала оторопь и тоска, как будто бы хотели живого поместить в могилу, а он сопротивлялся, рвался из этого забвения и, невольно вспомнивши Бога, восклицал: «И живут же где Господи!» Эта внезапная сила очищения приходит к вам, и надо быть готовым к ней, чтобы встретить с радушным сердцем. Только переживи, перебори первую внезапную оторопь, и тогда иные неведомые чувства, глубокие истины, навестят вас, и ты жизнь свою увидишь во всей наготе и правде. Может, потому люди так желают темной тишины и так боятся ее. Зал опустел. Остался лишь запах пота, папирос, влажной одежды и жареных семечек, шелуха которых грязно натрусилась у задней стены, где копилась молодежь. Типоев пережидал, пока выйдут все. И лишь старый крень держал Ивана Павловича в зальце. Хотелось выйти следом за ним. И, между прочим, будто прогуляться следом, как бы вызнать тайную походку, повадки и привычки этого человека. Но крень словно смеялся над Типоевым. Сидел все так же прямо, проглотивший железный штырь, точно собирался заночевать здесь. Может, кино оглушило? Прекрасные видения увели за собой, и старик надолго пьяно забылся? Механик раза два вырос в дверях, недвусмысленно встряхивая связкой ключей. Выдерживать далее свой характер было неловко, и Типоев вышел на улицу. Он услышал, как вскоре туго ударилась дверь, но не оглянулся и лишь напряженной спиной и затылком ощущал скользящие, вкрадчивые чужие шаги. Значит, человек наблюдал, и это раздражало Ивана Павловича. Типоев еще более замедлил. Он и сам перенял старушкую походку, стараясь не давить на каблук. Включился в странную игру, старался усмирить разогнавшееся сердце. Да и то сказать, тень провальная, редкий огонек проткнется сквозь чугунную стену, не в силах пролиться далее палисада. А сзади крадется чужой непонятный человек с худым прошлым и с явно плохим намерением. Вспомнилась высокая костлявая фигура, изможденное небритое лицо, мрачный взгляд. Типуев остановился, желая закончить игру и объясниться с бобылем. Но и тот сразу же затих на непонятном расстоянии. Но видно совсем рядом, ибо слышалось горловое напористое дыхание. Сколько-то выжидали они, томясь молчанием. Потом Типуев не выдержал и, сделав шаг навстречу, крикнул: «Эй, ты! Тебе чего?» Но темнота промолчала, и уже боясь ее, Иван Павлович повернулся и стремительно пошел мостками. Теперь он старался бухать в половице, чтобы подавить тревогу. Вдруг раздались встречные упругие шаги, и на мгновение Типуеву стало нехорошо. «Застигли собаки! Окружили засадой, и некуда деваться! Сейчас мешок на голову, заткнут рот и пиши пропало! А до своей избы рукой подать, только бы миновать пустырь, сельсовет, а там родной надежный угол. Давно ли Типуев обустроил жилье покойной Калиствы Усанихи? Оно уже казалось всегдашним, кровным и всесильным. Его ворота охранят, его запоры дадут спокой. Как быстро, оказывается, человек прирастает к своему быту, и как трудно от него отказаться». Иван Павлович успел только соскочить с мостков и прислониться плечом к изгороди, теша надежду, что не заметит. И вдруг по лицу резко ударил фонарный луч и ослепил. Заслонившись рукой, Типуев закричал в пустоту: «А ну прекрати безобразничать! А ты-то чего тут, Иван Павлович? Не к бабе ли Лёшкиной крадешься?» Голос был простуженный, хриплый, и Типуев не мог сразу понять, с кем говорит. И только нахаленка в отрывистом небрежном тоне сразу показалась знакомой. Иван Павлович мигом оценил невыгодность своего положения и сделал вид, что застегивает ширинку. «Приперло вот. А ну посвети туда», — строго приказал, не забывая, однако, о крене, который затаился где-то позади. Невидимый, пока встречный, полуотвернувшись, скользнул фонарем вдоль мостков, и в косом рассеянном свете Типуев с облегчением разглядел обветренное впалое лицо Коли Базы. Луч был длинный, упругий, в нем роилась мелкая водяная пыль, но упирался он вершиною в гранитную тень. «Может, померещилось тогда?» — с надеждой подумал Иван Павлович. «Может, сам себя настращал, сочинил себе сердечную нагрузку?» «Да нет же, следом крался. Тебе-то чего не спится?» «Да так, ищу жертву». «А что, железно!» Колька отрывисто захохотал, и Типуев решил, что парень слегка навеселе. С таким бы лучше не связываться, пройти мимо, в кровать да и на покой. Чего еще желать? Но непонятная тревога не отпускала Типуева. И дом, куда предстояло уйти на ночлег, казался враждебным, полным тайн. «Ты на мостках никого не видел?» — спросил Типуев и, не дожидаясь ответа, добавил вдруг: «Ну-ка, парень, зайди ко мне, разговор есть». «Если помахонькой, так почему не?» — воспрянул сразу Колька. «Помахонькой, помахонькой, чем поют лошадей. Вот выпью свою бочку и все, брошу к чертовой матери. Зинка говорит: ну, баба моя, больше, говорит, таким ко мне не приходи, не являйся ко мне, говорит. А я как стеклышко, только в разбеге. Бутылку на двоих раздавили, верно? Мне как волку дробина. И крайний зуб не смочила. Иду, думаю, к кому нагрянуть? Думаю, и не уж дадут помереть от сухого закона. Вот житуха, верно? Захочешь выпить, так хоть сдохни!» Послушно шел следом Коля База и бормотал, чего липло на пьяный ум. «Ты думаешь, я худо живу?» «Не, я хорошо живу. Каждый скажет, кого не спроси. Коля База молодец. Ты его только уважь. Он и птичьего молока тебе добудет, железно. У него такая система. И как был Коля База в сапогах с отворотами, по самые верха, заляпанных грязью, так и пробухал в передний угол, оставляя на полу нашлепки от каблуков. Остановился возле тумбочки, покрытой гороховой наволочкой. Долго приценивался к бронзовому бюсту, стараясь понять, кто перед ним, усатый с холодным взглядом в высокой шапке волос. А сам меж тем полупьяным намеком, словно бы отыскивая себе заговорщика, оборачивался часто и подмигивал хозяину. «И не боишься?» — сказал наконец. «Прижмут ведь за это. Система. Культ свергли, а ты держишься?» Типуев брезгливо скривил губы и ответил сдержанно. «Ты бы не топтался сапожищами? Сядь лучше!» «А ты мне ответь!» — напирал Колька. «Я хоть и тупой, по твоей мерке, верно? 7 коридоров за плечами, но я кое-чего тоже видел».